Белый взревел так, что зазвенели стекла. «Где все? Как вы так все бездарно проикали? Не казню вас не потому, суки мерзкие, что простил, а потому что казни, достойной содеянному, не знаю. К вам пришли тысячи и тысячи рабочих рук. Что вы сделали с ними? Распахали все побережье, разбили сады, виноградники, возвели города, усмирили горы, проложили дороги, укрепили рубежи. Вы не способны ни на что, падаль, падаль». Белый хвост, задохнувшись, махнул рукой, отвернулся и некоторое время потратил на обретение контроля над своими эмоциями. Когда он снова заговорил, голос его все еще срывался от злости. «Вы людей превратили в говорящий скот, в бродячих собак. Вы разрушили все ремесло, погубили флот, торговлю. У вас не работает ни одна служба. Где егеря? Где стража? Где тайная стража? Где очистка города? Где ставка? Где служба мореходства? Где клирики? Где слово триединого? Мрази! Ох и мерзость! Я уже сам верю тому, что говорят, будто людоеды эти кары вам, паразитам рода людского, от богов. Командир!» Вперед вышел корень, умышленно сегодня вырядившийся обратно в свой цирковой нелепый костюм. «Может, ну их, пойдем дальше? Пусть тьма очистит эти земли от мерзости. Пустоши большие, их проще поднять, возродить». Рулевой, молча, боком, просеменил вдоль стены, встав за спину спутников князя. Его маневр попытались повторить наиболее быстро соображающие из приглашенных на этот совет, но были встречены непониманием острых мечей. Тогда они бросились ниц с истошным криком: «Не губи, князь, не оставь на погибель». Белый ходил вдоль склоненных спин, перешагивая через них, очень тщательно всматриваясь в складки натянутых сюртуков, будто пытаясь найти в них изъян, а может, крылья или хвосты искал. Потом быстро вернулся к креслу во главе стола, сел и возвестил: «Как бы ни было прискорбно, брат мой, но это мой дом, дом и могилы моих предков, а эти недостойные – мои люди, вверенные мне отцом моим и триединым, и мой долг – служба им, хотя они и не считают своим долгом службу мне, потому не пойду я, но с сего дня иначе все будет, хотя очистка этих земель, этих людей, катарсис необходим, и если этого не сделает тьма, то сделаем мы. Грядки надо не только удобривать и поливать, но и полоть от сорной травы, а тут, за бурьяном сора, урожая совсем не видно». «Эх», — вздохнул корень, засучивая рукава, — «предстоит самая мерзкая работа, разгребать сор людской». «Нашел», — закричал беспутный, врываясь в помещение, прервав обсуждение. «Что нашел?» — спросил командир, тряхнув головой, чтобы переключиться с разговора о коллапсе хозяйственной жизни Наронга. «Ты просил найти воеводу и флот. Я нашел. Один из этих, сущностей мерзостных, помнил, что как раз упоминаемый тобой полководец жив еще. И теперь я примерно знаю, где он». Флот, белый даже вскочил и стал бегать вдоль панно с батальной сценой, от избытка чувств. Их эти дятлы отправили захватить остров Чаек. Белый стал материться, круша кулаками ни в чем не повинный шкаф. Звякала сминаемая посуда. «Они его и взяли», — продолжил беспутный. «Вот и сидят теперь на острове, зажатые всеми силами объединившихся южных островов». Белый оставил несчастный шкаф, сел, схватился за голову, потом расчесал волосы пальцами, хлопнул по столу ладонями. «Чувства, конечно, хорошо дают почуять, что мы живы, но они бесполезны совершенно. Будем мыслить плодотворно. Флот жив. Последнее поколение кораблей отца — не просто утопить. Трехпальные, огромные, с камнеметами, огнеметами, магами. Одних гребцов почти сотня. А раз флот жив, то не все потеряно. Надо их оттуда доставать. Силой, не думаю, языком, хитростью, мудростью. Кого послать? Кого послать? Самому?» В ответ дружный рев: «Что самому? Никак. Тут не в проворот дел. А без князя, не только как знака власти, олицетворения нового порядка, но и опыта его, его идей, просто все опять завалится, не начавшись, и спасение флота будет как мертвому припарка». Князь повернулся к Несу и прячущейся за его спиной Чуме: «Ты можешь передать сообщение агроному или синеглазке?» «Лучше агроному», — ответила Чума, показывая свое личико, окантованное платком. «Мне нравится, когда птица-ящер в моей голове. Вызывай его сюда, срочно». «И ее», — велел князь, тут же отвернувшись от Чумы, бросил беспутному: «Пошли искать воеводу». Но сильное возмущение магических потоков, настолько сильное, что даже белый его почувствовал, раскидало всех по кучкам вдоль стен. Люди плотной стеной спин закрыли князя, выставив мечи, Низ начал призывать элементаля, но тревоги были напрасны, из воздуха соткались сразу узнанные силуэты, а потом появились и сами люди-хранитель, завернутый все в те же ветхие лоскуты, агроном, в мятом доспехе с одним наплечником и в шлеме, и, величавая, но такая же тонкая, синеглазка. Белый сплюнул на пол. «Ек Макарик, птица, я чуть свежее белье не обморал, ты зачем нас так напугал?» — крикнул он ястребу. «Ты же сам сказал, срочно!» — ответил агроном, так кивнул всем, будто только вчера вечером расстались. Прошел к столу, схватил с него румяное яблоко, с хрустом откусил сразу половину, да так, что рот закрыть не мог. При этом он еще и говорить пытался. «А ты же не барышня чувственная, срочно, значит, тут у тебя совсем без меня завал, не то слово», — ответил Белый, приобняв сначала агронома, а только затем Синьку. «Я уже хотел просить магов разделить меня на дюжину маленьких командирчиков, чтобы успеть сделать хоть что-то». Агроном хмыкнул, жуя яблоко так жадно, что яблочный сок тек по небритому подбородку. Ботва пресная уже ускребла. «Ну, вот мы и поспешили. Да еще и ископаемый динозавр. Да-да, вот этот вот, сказал, что помочь может. Я и не думал, что тут же и окажемся рядом с тобой. Вот так и сразу». Хранитель склонил голову. «Сила и умение возвращаются ко мне. Благодарю тебя, юный владыка, за суженую твою». И он показал сильно посветлевшую руку. «Я попыталась», — потупилась синеглазка. «Ты же не велел руку отнимать. Получается, может, и совсем избавим уважаемого». «Хаем-хаем», — кашлянул Белый. «Ископаемого реликта», — подсказал хранитель. Агроном разжал рот, стреляя вокруг себя вылетевшими из рта жовками яблочными. «Ох, извиняюсь. Ну, колись, серый, что стряслось?» — спросил агроном, с сожалением откладывая яблоко. «Как обычно, все и сразу. Пошли, по дороге обсудим. Беспутный, сделай нам тихо. Синя, чума, со мной. Остальные, продолжайте работу». «Это, точно он?» — спросил командир. «Он», — кивнул беспутный на тело скелета, обтянутого кожей, лица которого не было видно в грязных, спутанных волосах и бороде. «Он под дурманом», — сказала чума. «Очистить ему кровь?» «Конечно», — кивнул князь, — «и рассудок ему надо поправить. К сожалению, это лучший стратег лебедей». «Стратег?» — переспросил беспутный. «Воевода, военачальник», — пояснил князь. «Нам с агрономом везде не успеть, да и нет у нас опыта столь масштабных, столь многочисленных воинских построений, сражений столь значимых, а на таких уровнях срабатывает тот самый эффект масштаба, а там, качественное изменение, непостижимое, тут опыт нужен». «И не говори», — согласился ястреб. «Ты да я, да и твой зуб, каш, ну, генералы, дивизия, может, корпус, когда-нибудь, а там, столько проблем повылезает, что держи крышку черепа руками. Иногда я вас совсем не понимаю», — выпрямился Ронг. «Это язык Алефа, их знания», — кивнул агроном. «Как он?» — «Разумен», — склонил голову Ронг. «Нам выйти, сразу столько людей могут его опять запутать». Он блуждал в спутанном сознании слишком долго. «Синя, чума, подождите за дверью», — велел князь. «А ты прикинься, что тебя нет, как в тот раз». Ронг щелкнул пальцами и исчез. Узник каменного мешка и собственной черепной коробки зашевелился, подергавшись, сел. Сквозь сосульки грязных волос были видны вполне разумные глаза. «У тебя печать лебедя», — тихо просипел он. «Ты похож на него и на мать. Здравствуй, Белый. Говорили, тебя убили. Вот». Князь поднял торжественно палец. «А я о чем? Знай наших. Нас так просто не сломаешь. Здравствуй, тихий еж, сокрушитель крепостей, верный воевода дома лебедя. А слухи о моей смерти были несколько преждевременны, как и о твоей. Ты нужен мне. Меня нет, мальчик мой, нет. Они уничтожили все, что у меня было. Они сохранили своих родных, а я не смог предать твоего отца. Они убили всех, на моих глазах. И меня, видишь, мои ноги не ходят, руки не гнутся. И они свели меня с ума». Белый обменялся взглядами с ястребом. Тот кивнул. «Удавка Ланиса Петли, тот же прием с заложниками. А ты похож на своего прадеда, дракон. И вы вместе. И это хорошо, это радует. Самая страшная угроза для империи вами устранена», — шептал тихий еж. «Наша возможная вражда, пшик против того, что происходит», — отмахнулся Белый. «Ты нужен мне. Я не смогу вернуть тебе твоих родных, но мы можем вернуть тебе здоровье. У нас есть сильный маг жизни. Мне нужно твое служение. Я твой», — прошептал тихий еж, — «и всегда был и буду верен». «Хорошо», — Белый ударил каблуком в дверь узницы. «Девочки, он ваш, верните мне этого человека, узника замка Ив», усмехнулся агроном, графа Монте-Кристо. «А это, что?» – спросил проявившийся беспутный, тем немного испугав узника. Агроном покопался в карманах, протянул кристаллу. «Сам посмотри, на досуге, крышу сносит надежно, особенно общий фон, а корабли, без весел, блин, там столько того, что даже понять невозможно, грохочущие и дымящиеся трубки, что без магии убивают на расстоянии, ужас», — ответил беспутный, а голос у самого дрожал, он нетерпение и предвкушение, шаги их по ступеням стихли. «Ну, сестренка, начнем», — потерла руки чума. «Прямо тут», — удивилась синеглазка, осматривая вонючий склеп. «А чем тебе тут плохо?» — князь сказал, нужен, а у него всегда вчера. «Ну, Монте-Кристо, готов к ночи любви с двумя самыми сильными и страстными магами дома лебедя?» «Монте-Кристо», — тихо усмехнулся Тихий. «Верно, Тихий ее шумер. Но, девочки, любовник я никакой. Мы тебя усыпим и все сами сделаем», — отмахнулась чума, снимая платок со своих сожженных волос. «Почему ты не хочешь волосы вновь отрастить?» — спросила синеглазка. «Как память?» — прошипела чума, уже погрузившая Тихого в магический сон и начавшая очищение его организма, что высоко задранный нос приводит к невосполнимым потерям, к боли, которую не перенести. «Если бы не друзья твоего князя, развоплотила бы себя, низ для меня, все». «А сумрак?» — спросила синеглазка, с сожалением бросая свою броню и куртку на грязь пола. «А сумрак, это сумрак», вздохнула чума. «Там все сложно, никуда службы не делись, все они были, пусть и обезлюдевшие, возглавляемые ничтожными ставленниками людей, названными молодым князем падалью, не получающие уже более полугода ни монеты на свое содержание. Это молодого рулевого, сына того самого рулевого, ближайшего советника императора спихнуть сложно и чревато, а вот прочих смещали легко и отработанным способом, но и служба мореходства, даже при рулевом, тоже бедствовала, тихо погружаясь в пучину мздоимства. Но службы были, и известие о разносе, устроенном князем на совете, восприняли с ликованием. Пришлые, поставленные для получения золота, снятия пенки с наваров, сами исчезли сразу, как по городу разнеслись слухи, а после этого пришли близкие князя, налаживать работу служб. Даже с людьми сложности не возникло, только бросили клич, вернулись все, кто покинул службу, кто пытался найти лучшую долю на стороне. Но сейчас бедствовали все, и пусть князь ни словом не обмолвился об оплате, люди стояли у дверей домов служб. Все знали, что казну давно разворовали, многие знали, как, куда и кто растаскивали. Не за платой шли люди, за службой. Именно поэтому уже вечером по городу стали шнырять служащие в форменных накидках. Им вслед смотрели с завистью. У них была работа. Когда-нибудь им все же заплатят. А значит, семьи этих людей не опухнут от голода. А потом объявили о наборе новиков не только в уже привычные службы, но и в новые, незнакомые службы. Привычные – стражи и войска. Новые – службы очистки, службы путей, землеустройства, землеведения, водоподведения, ливнеотвода, строительства, вестовых, каменоломен, горная, какая-то служба просвещения, и еще одна стража, пожарная. Народ забурлил, обрадованный, но тут же пошли слухи, один страшнее другого, и народ лебединей закипел, потому как говорили, что работы предстоят рабские, ломать камень, копать руду, строить дороги и здания или вовсе, перелопачивать землю, рыть каналы и месить грязь, но все, бесплатно, бесплатно, как раб. Князь хочет их поработить, и люди, как реки, зажатые в улице стенами зданий и оград, текли к месту империи, главной площади города, огражденной величественным собором, крупнейшим на юге империи, и величественным залом города, возведенным в соответствии с былым положением города, южной столицы. Князь их встретил, стоя на балконе зала города со своей разношерстной, но сплошь юной свитой. Его голос, явно усиленный магией, призвал народ к спокойствию и возвестил, что им всем грозит невиданная прежде угроза. Войска невиданной силы и свирепости шли на них с единственной целью – поголовное уничтожение и съедение. А после этого ждала всех бедолаг судьба освежеванного бродяги. Над площадью в огромной сфере иллюзий все могли это зримо увидеть, и реку освежеванных мертвецов, и ровные ряды одинаковых бурых воинов, и памятники бесчеловечности змей, их нечеловечески безумной, непостижимой жестокости, ужасные, невероятные зверства, от которых стыла кровь в жилах. Князь призвал людей объединиться, это и завсегда все согласны, но вот дальше князь стал нести такую придурь, Юношеские прекрасные мечтания, что народ приуныл. Князь объявил, что работать надо всем, это понятно, и работать надо даже женщинам и детям, и это привычно. Но то, что работать надо не за монеты, а за какие-то деньги, ни в какие ворота не лезло. Князь не собирался платить за работу и службу. За отработанный день где-то, кто-то будет отмечать этот человека день. На этот день можно было получить обычную миску еды, которая принята в походе для щитоносца. И все знали, что за питание у новиков-щитоносцев, что войско грабит и объедает все, через что проходит. Народ забурлил. Рабство. Работа за еду. А когда князь объявил, что запретил хождение вообще всех монет в землях лебедя до окончания войны, народный гнев потек из кипящего котла их возмущения. С шипением и свистом, с криками, улюлюканьями и первыми летящими камнями. Тут же раздались крики, что нет никаких людоедов, и что это и не князь вовсе, а самозванец, что захватил подлостью престол лебедя, магами своими запутав всем головы. И все это, чтобы поработить их, свободных поморцев. «Бей!» Истошный крик взорвал людей. «В пяти горах так же было?» — спросил Белый у Марка. Они по-прежнему с балкона смотрели на беснующуюся толпу. «Ага, а зачем им изобретать что-то новое, если исправно работает уже проверенное?» Марк ежился, как на холодном ветру. Похоже, что боязнь толпы у него теперь надолго. «Только они не рассчитывали, что мы сами используем их же прием против них», — сказал ястреб, хищным пернатым смотря на толпу внизу, отгороженную высотой и прозрачным щитом разума беспутного. «А плохо подготовленный, несвоевременный удар много хуже вовсе не нанесенного удара». «Что?» — ястреб посмотрел на Белого, усмехнулся. «Не я такой умный, это, дед, и престол, с этим, Белым святошей, они все придумали, вон, через беспутного передали, а что тогда не видно клириков, тот их чистит, на упреждение как и мы, он уже тут, вот копчиком чую его след, гля, ворота собора вынесли, ха-ха». Вместо безобидных служителей-молителей триединого толпу встретила стена щитов Черного Братства. Их молоты и топоры крушили всех подряд, не разбирая, кто злодей, а кто заблудший. Вой и стон разнесся над площадью. А когда в небе раскрылся огненный цветок, полиняв из белого в желтый, красный, потом в синий и рассыпался, толпа взвыла еще раз. Улицы были забиты людской рекой так плотно, что входящие в город войска пустошников, полки лебедя, стража вызывали неизбежную давку. Люди попытались бежать от ощетинившихся копьями стен щитов, но куда, и началась давка. Люди топтали друг друга, их убивали, избивали, вязали воины и стражи. Ливневые водоотводы заполнились кровью. «Ну, вот», — вздохнул князь, — «верно говорил старый, что надо бояться своих желаний, особенно их исполнения. Не хотел я быть белым карателем, буду кровавым». Понуря голову, он ушел с балкона. 3 дня воевал князь с собственным городом. 3 дня, в реку и море, лилась кровь. Улицы были так густо покрыты телами убитых, что ходили прямо по трупам. Пленных людей вязали в большие гроздья, уводили из города, собирали во врагах и котлованах, оставшихся от выбранных выработок. Их охраняли злые пустошники, за малейшее неподчинение безо всякого сожаления избивая людей и убивая. И не только поморцев, но и своих же пустошников, что пришли сюда уже давно, бросив могилы предков на произвол судьбы и поругание, без приказа князя. Еще кипели яростные схватки на улицах города, его площадях, во дворах и в его садах, а пленных уже потрошили разумники и клирики, слившиеся во взаимной жестокости к связанным людям. Они проводили проверку на верность Триединому, а фактически силой считывали воспоминания людей. И для людей это было не только стыдно, неприятно, а невыносимо больно, вплоть до того, что место проведения проверки постоянно сдвигалось в сторону, прошедших проверку приходилось отмачивать в реке, а прежнее место засыпать землей. Не прошедшие проверку блаженно улыбались, пуская слюни, лишенные разума. Прошедшие проверку, отмытые и покормленные, на Лысой горе рыли могилы рядами, куда своим ходом доставлялись безумные приговоренные, сами спускались в могилу, где копье палача завершало их путь мучений. Клирики же сажали в тела казненных желуди, после чего останки хоронили. Ровные, длинные ряды быстро заполняющихся могил опоясывали пологую, невысокую, покрытую нанесенной потопом, но бесплодной землей, гору, пыль с которой, каждый раз при северном ветре, накрывала город. Конечно же, большая часть плененных людей проходила проверку, и в зависимости от тяжести их вины их и распределяли. Почти безвинные, заблудшие копали могилы, таскали и хоронили тела, потом возили тела убитых из города, впрягшись в повозки по четверо, вместо коней, а те, чья вина была серьезнее, но немедленной казни все же не стоило, были связаны снова в вязанки и отправлены в горы, в каменоломни, пожизненно, с возможностью освободиться через 10 лет, при покладистости, но для отправляемых на эту каторгу 10 лет в каменоломнях, это и есть пожизненное, тысячи и тысячи людей, не разбирая возраста, пола, положения в обществе, все поголовно проходили проверку, писари записывали за каждым его грехи, но писари не интересовали прелюбодеяния и измены супругам и прочее, подобные этому, слабости людей, их интересовали только измены свету и князю, подлость, измены и воровство, ну, и злодейские убийства. Прегрешения людей записывались в толстые амбарные книги за их именем для дальнейшего определения тяжести их искупления судом, и отправляли работать. Через 3 дня город вымер, только трупы людей на улицах и крысы. Даже подземелья ночного двора были вычищены от человеческих отходов. «Сжечь бы все», — сказал князь, глядя на это, — «да заново выстроить», опять забывая, что следует опасаться собственных желаний, особенно их исполнения. На 4-й день в землях лебедя началась новая жизнь, жизнь осажденной крепости, где даже у младенца были только обязанности и долг, совсем без прав. Князь лишил людей даже права на самоубийство, потому как руки и жизни всех, всех без исключения людей, даже князя и его еще нерожденного сына, принадлежали Триединому и его наместникам на этой земле, князю Белому Лебединому Хвосту и новому наместнику престола Триединого, преподобному Ронгу, знающему путь света. А после ритуала посвящения Ронг стал еще и неслабым магом света, щедро используя заемную силу света Триединого, переосветив алтари, собранные в погибших городах. Собор, спешно чинящийся после городских боев, засиял светом, разливая на город благодать Триединого, зримо убеждая поникших людей, на чьей стороне светлые боги. Сан духовного служения принял и брат-хранитель, не бывший чернорукий, охотно откликающийся на имя, присвоенное ему острым на язык агрономом, реликт ископаемый, а другой, вылеченный живчиком, но почти утративший присущие хранителям свойства, сохранивший несгибаемую и могучую силу духа, принявший духовное имя брат Пересвет, ведь это он установил духовную связь между пятым и его друзьями, а не мастер боли, как думали они раньше. Тем и спас себя и пятого. Белый ходил вдоль большого стола, на котором была изображена его страна, с ее горами, скалами, долинами и городами. Пользу, особую зримость подобной хитрой выдумки оценили все. Оказалось, что читать карты способны не все. Даже владеющие грамотой, привыкшие повелевать людьми, умудренные жизнью мужи просто не воспринимали карту. У них в сознании не связывались линии и рисунки на бумаге с настоящими городами, дорогами и реками. Некоторые смотрели на карту, как собака, только что не нюхали, но совершенно не понимали обозначений на ней. Некоторые понимали, но не совсем, не могли связать вот этот вот значок, маленький такой, нелепый, и эту вот голубую полосочку вот с этим вот городом и этой вот ледяной рекой, не могли. А вот макет того же самого, но зримый, с выпирающими горами и клыками скал, с перепадами высоты и завитками рек, никаких затруднений не вызывал, лишь восторг и головокружение у некоторых. Вид на собственный лен с высоты птичьего полета вызывал самое настоящее головокружение, но уже на следующий раз вожатые, назначенные на то или иное направление деятельности, пальцами показывали, что они прошли вот тут вот, сюда вот, стоим тут вот, просим еще людей и деньга. Хозяйственную жизнь запустили, закрутили, как колесо повозки. Толчком рабочей деятельности послужила та самая баржа с мукой и зерном. Ее, а точнее ее содержимое, были выменены на уголь. Уголь был оценен в трудоднях и отдан в долг гильдии кузнецов. Кузнецы в долг, под слово князя, взяли руду и крицу, сдали изделия в казну. Оттуда розданы за трудодни вожатым, возглавлявшим отряды работников, проводивших очистку и починку города, за отметки в амбарных книгах. Но работников 3 раза в день кормили, а с поставщиками продуктов расплачивались расписками, заверенными таинственным магом крови со странным и пугающим именем Чума, погибель тварей. Расписки принимало обратно казначейство, обменивая их на другую продукцию, на любую продукцию мастеровых гильдий земель лебедя, на любую, кроме монет, и закрутилось. Только вместо монет стали ходить бумажные знаки казначейства лебедя. Люди уже имели дело с банковскими бумагами, так что деньги в сознании людей заняли промежуточное положение между свитками банков и монетами. Монеты, конечно, ходили, за это наказывали, но не лютовали, и особых облав не устраивали, и даже принимали подати монетами. После бойни толпы с князем казна вновь наполнилась, а вот сами казнокрады пропали, из их тел выросли побеги дуба. Кто будет в горах трупов разбирать? Служащий это, страж, беженец, нищий, вор ночного двора али купец. Просто сокровищницы всех толстосумов лебедени были вычищены за время городских беспорядков. Их тайно схороненные клады выкопаны, склады опечатаны князем. Очень многие, прежде знатные и властные мужи теперь томились, дозревая, в узилищах каменных мешков замка Лебедя. Но большая часть этих богатств лежала мертвым грузом. Конечно, продукты питания и инструмент, материалы и оружие сразу пошли в дело, сразу же и кончились. Но на золото и прочую монету негде было купить зерно и мясо. А того, что мог привезти Марк в своем мешке, на все княжество никак не растянешь, даже тонким слоем. Да и везде все подорожало неимоверно. Империя пылала войной. Кто с кем воевал, не всегда можно было разобрать. Но урожаи погибали без ухода рук. А натруженные руки сжимали не плуги и тяпки, а копья и топоры. Но это пока. Корень уже доложил, что вскрылись целые сети тайных хранилищ, где эти самые купцы и тайные воротилы жизни города складировали продукты до тех времен, когда можно будет за них получить справедливую цену, и они ее получали. Князь был справедлив, потомков этих людей за грехи отцов не казнил, только за свои собственные, но и наследство лишал, оставляя родным и близким казненных лиходеев только их жизнь, на улице, без крыши над головой и прежних сословных званий, с правом выбора, начать новую жизнь в новой жизни княжества или продолжить дело отцов, мстя за их поруганную князем честь. Мальчишка лет 14 чертил вокруг города сетку каналов, что рыли сейчас сотни отрядов. Парень не намного младше князя по годам, но насколько же старше чувствовал себя белый. Эти каналы должны были отвести излишки вод ливней в рукотворные озера, а потом этими же каналами будут питаться леса и сады. Мечта белого – построить город-сад – воплощалась. Через кровь, наизнанку, ломая людей через колено, но воплощалось. Взгляд белого опять скользнул к перевалу. Инженеры там строили укрепокруг. Не крепость, а целую гроздь укрепленных позиций. Для сдерживания врага, затруднения ему использования их главного преимущества – численности. Чтобы перемалывать их по частям, для выигрыша во времени. Чтобы успеть подготовить сотни щитоносцев, стрелковых расчетов, драгун, людей набрали, учит, на пальцах, как говорит ястреб, вооружать их пока нечем, казна опустела не только монетой, но и всеми запасами оружия, остались только порченные тленом и грызунами негодные стеганки и рассохшиеся щиты и копья, без наконечников, гнилые стрелы с осыпавшимся оперением, тоже без наконечников, а из тайников, вскрываемых тайной службой, оружие и припасы текли очень тонким ручьем. Да, сотни рабочих рук ушли в горы, укрепить горняков, разрабатывать новые выходы угля и руд. Но когда они обернутся оружием, кузнецом человек за десяток дней не станет, а кузнец не выработает больше человеческих возможностей. Да, горны не гаснут сутки напролет, но этого мало. Молотый мастер Ним, отобрав себе несколько десятков человек учениками, взяв десяток отрядов строительного управления, ушли в горы. Но даже Белый не верил, что получит от них хоть что-то до нашествия. Пока главная сила Белого, вновь собираемые полки знаменосцев, наполненные вновь призванными бывалыми бойцами и новиками, и дружины и ополчение пустошников, которые с гораздо большей охотой ополчались, чем шли в отряды землекопов. Им было чем. Они бросали одежды, посуду и утварь, бросали инструмент, и даже детей, но тащили на себе оружие, с решимостью обреченных на смерть в бою. И спешившиеся мореходы и рыбаки, тоже хорошо знающие, с какой стороны держаться за копье, а в метании гарпуна просто не знающие равных. Итого 12-15 сотен воинов. Всего, если удастся собрать всех знаменосцев, многие из которых до сих пор томятся в подземелье замка, ничто против мощи нашествия людоедов, силу которых Белый успел оценить. Положение княжества ослабляло открытое подбрюшье, долина реки широкой, защищенная лишь родовыми городами знаменосцев. Как змеи берут города, Белый знал, быстро. Устоять смог только Бобров, потому что это был больше замок, крепость, чем город, с очень мужественными, до отчаяния защитниками. Да и то, если бы Белый не вспугнул змей, Бобров бы пал. Вопрос стоял лишь в паре тройки дней. Если они уже успели осадные машины собрать и проломить ими стены города, а если они притащат паладинов тьмы, измененных тварей и измененных бродяг, а они притащат, очень уж их задел белый, не дал себя прихлопнуть, ворвался в их логово, поломал все, покрошил их воинов и сущностей, освободил их пленных, сбежал, сорвал им муть с лебедянью, и мог стать знаменем начала победы над ними. Они обязательно притащат, все, что смогут притащить, притащит, а с юга ударит южные острова, раз могут ударить, ударит, даже если нет меж ними сговора, воспользуются отвлечением сил княжества на север. А почему нет сговора, если даже в родном доме императора, заговор, то почему его нет в союзе островных государств, тем более, озлобленных глупой атакой флота Лебедя, и по магам не удалось усилиться, гильдия магов Лебедени была покинута, только хранители книг были в ней, присматривали за собранием книг и свитков. Магов в гильдии не было. По всему княжеству десяток магов на службе властителей. Уровня выпускников школ магии, способные вызывать лишь простые заклинания. Да и то ненадолго. Белохвост, привыкший к мощи Неса, Ронга, Марка, Комка, Шепота, Чумы, забыл, что такое силы маги, исчезающая редкость. Маги-знаменосцев были способны на стрелы стихии, ну, шар огня, молнию. Да и то, запаса хватало на десяток заклинаний. Исход боя это не решит, даже не переломит течение боя. «Парус, князь!» — возвестил посыльный. «Кто?» — подпрыгнул Белый. Его преосвященство бес, знающий путь света и капитан-агроном из. Белый не дослушал посыльного, вылетел из ставки, полетел по лестницам, прыгая через 3-4 ступени. Ястреб, Ронг и Нис отправлялись на переговоры с островитянами. Ястреб представлял императора, Нис обеспечивал ход их лодочки, Ронг, в личине наемника, обеспечивал их уход, в случае, если переговоры обернутся кровью, ну, и соглядайствовал для инквизитора, да и для самого Белого. «Голову сломаешь», — крикнул снизу агроном, без своей, уже привычной, ехидной улыбочки, в виду берега перешли порталами. «Неса, нет, видимо, лодку поведет к пристаням». «Что?» — крикнул Белый. «Хреново все», — махнул рукой Ястреб. «Полный провал». Белый встал, как на стену налетел, и я, полный лох, деревенский пастушок простоватый, сокрушался агроном. «Ладно, себя помоями обливать», — толкнул агронома Ронг, в своей обычной черной броне и при оружии, посчитавший невместным показывать свой духовный долг островитянам. Ронг коротко поклонился Белому, приветствуя. «Не смог я замерить тебя с островами, князь», — качал головой Ястреб. «Ну, ни в какую, только и смог договориться». «Людей отпустит, все корабли придется отдать». «Да, пох на них», — воскликнул Белый. «На корабли эти, главное, люди». «Но корабли-то какие», — вздыхал Ястреб. «Теперь в его глазах опять демонята играют. Ты бы видел, как островные облизывались. Ты был прав, все большие лодки были целы. Так они им понравились, что позволили нашим морякам уйти с оружием. И даже на своих кораблях, под честное слово наместника Светлого Престола. Так ты же вроде наемником назвался», — удивился Белый, повернувшись к Ронгу. «Их наместника», — усмехнулся Ронг, — «третьего за месяц. Там у них падеж невиданный среди светлого служительства». «Когда?» — спросил Белый. «Пара дней», — уже открыто улыбался агроном. «Наши на их теперь кораблях грузом едут, под их флагами. Пущай подавится», — махнул рукой Белый. «Отлично, наградил бы, но свои люди сочтемся, брат». Ястреб хлопнул по наплечнику Белого. «Есть что пожрать? Еда этих островных такая гадость, сплошь рыба. Меня от рыбы теперь год тошнить будет. Как можно рыбу есть с рыбой и закусывать рыбой? Хлеба хочу и мяса, даже конины. И это, если бы не перегон мастера Нима, ничего бы не выторговал». Все трое рассмеялись. Перегон Нима — напиток, способу выделки которого кузнецов научил дед, убойной силы жидкость, прозрачная, как слеза, но сбивающая с ног, с первой чарки. Никакое вино по крепости с перегоном не сравнится. Еще одно наследие старого. «Вот и я думаю, ним свой пыхтящий бак в горы уволок», — вздохнул князь. «Я на них теперь не рассчитываю даже. Молот они будут делать огромный. Как же, гнать перегон они будут. Ни, гля, перегона из плавов». Опять дружно рассмеялись. «Ставку собирай», — крикнул Белый посыльному. «Пойдем и мы, хлопнем по чарочке». «Не-не, не перегона, упаси старец, лозы моей, домашней, из белого гнезда. Там, на одном склоне, такой виноград вызревает, рубиновый нектар. У, селезень желает вас видеть», — склонился приказчик. «Созрел, чурбан дубовый, усмехнулся ястреб. «Тащи его сюда», махнул рукой белый. «Что там мне влом самому в подполы тащиться?» Небольшой стол накрыли тут же в зале с макетом. Именно так называл это творение белый. И сейчас лучшие мастера изображения и скульптуры княжества трудились, переводя иллюзию работы Ронга в материальную форму. Теперь они тщательно выстраивали вторую, большую по площади часть княжества Лебедя, захребетную. Ну, и уточняли сами скалы Лебединого хребта. С подобной работой не смог справиться даже Толумник. Он мог прочесть память птиц, но не смог воспринять их, перевести в привычный для людей вид. А Ронг справился. Мастера работали очень точно, ловко и быстро. Им начисляли по дню за каждый час работы. И если они сделают работу точно и быстро, вознаграждение, удвоение всего заработка. Потому как Белый считал, что высокое мастерство должно быть и вознаграждено мастерски. Иначе не будет резона повышать свое мастерство, упорствовать в учебе. Мастеров и прислугу не гнали, но и не обсуждали важных вопросов в их присутствии. Отдыхали, обсуждая житейские вопросы, фантазируя на перспективу. Привели селезня. Белый велел ввести и расковать его, и отпустил стражу. Все одно, ничего он сделать не сможет, даже если захочет, махнул рукой князь. Селезень тер руки на тех местах, где были кандалы, щуря отвыкшие от света глаза, смотря на макет. «Проходи, дядька, выпей с нами», — пригласил белый узника. «Если позволишь, князь, я тут постою, посмотрю на это чудо, но за угощение благодарствую», — поклонился селезень, не отрывая глаз от макета, согнулся, разглядывая мелкие детали, шевеля губами, бесшумно что-то нашептывал, как молясь, и видно было, как он себя с трудом сдерживает, чтобы пальцами по макету не водить. «Смотри, не жалко», — усмехнулся белый, повернулся к ястребу, сказал ему, «и князем меня признал, пошло впрок заточение, так, глядишь, и до присяги доживем, если пару годочков в холоде подержим». Селезень выпрямился, гневно зыркнул на белого, на ухмыляющегося ястреба. «Жесток ты, князь, отец твой был суров, но справедлив, но он даже не помыслил заливать города кровью. Я в этом виноват», — вскочил белый. «Я, ты не видел, как толпа порвала князя-медведя? Нет, а ли ты захотел тут порядков князя-змея? Их сейчас насадили в медвежьем княжестве. Ты, тебе отец верил. Почему ты допустил, что мерзость в толпе проповедовала тьму, насаждала гниль в души людей? Почему довели мой дом до того, что я вынужден залить и отмывать его кровью? Раньше могли парой веревок обойтись. Почему тихий еж гнил в темнице? Почему флот погублен? Где знаменитые непобедимые полки тяжелой пехоты Лебедя? Где ударная конница? Где бессмертные? Где?» Белый ревел так, что мастера сжались, оставив работу под дребезжание стекол. Но тут же на Белого накатил очередной приступ. Его выгнуло дугой, он рухнул на руки подскочивших Ронга и ястреба. «Чума!» — орал в потолок ястреб. «Синьку сюда!» Князь опять скрутило. В зал ворвались два вихря с длинными подолами, подлетели к Белому, захлопотали. Селезень был оглушен всем происходящим. «Я усыпила его», — сказала Синька, внимательно осмотрела всех присутствующих, а рядом жгли двумя огненными взглядами глаза повелительницы крови, находящейся в бешенстве. «Кто довел его до приступа? Я же с таким усилием его правила».